Начинается комментарий того, что Прабхупада говорит об омовении, об омовении. Очень часто люди считают, что это не важно, сколько раз он омывается и как он омывается. Вот я знаю, допустим, что многие брахмачари, когда ходят из брахмачарини, когда ходят в туалет по большой нужде, так сказать. И что улыбаться? Что такое? Ходят когда в туалет по большой нужде, они не делают полного омовения. Они иногда встают и не делают полного омовения, чистят зубы, так чуть-чуть подмывают, так чуть подмышки и все такое. И так ведь водой на тебя побрызгивают. Даже что говорит о людях, которые опредны, которые живут в храмах, когда даже грехавские, имея все условия для полного омовения постоянно, они этого не делают. Это большое непонимание, это большая, огромная степень нечистоты сознания. Шрилупада всегда подчеркивает, что по мере очищения сознания у человека огромная, большая потребность быть чистым внешне. Всегда быть чистым. Не формально быть чистым, а быть чистым внешне полностью. То есть люди с очень чистым сознанием стремятся, чтобы все их врата тела были всегда очищены. И все тело должно быть очень хорошо вымыто. И здесь Прабхупада говорит, что тело должно омываться 3 раза в день. Это помимо туалета и помимо всех остальных вещей, когда мы после работы очень вспотели. Это обязательное условие, и это является показателем определенного духовного статуса. И вот здесь Прабхупада говорит, йоги, брахмачарии, ванапрасхи и саньяси. И Татынов говорит, даже очень продвинутые грехасхи, особенно брахманы, которые имеют высокую степень реализации, тоже омываются 3 раза в день. И вот эти слова, которые имеют высокую реализацию, и показателем высокой реализации есть стремление к чистоте тела. Если у человека всегда запущенное тело, ногти там, когти вот эти, подмышки не выбритые, все остальное, в ушах там сера. Я очень часто говорю вам, вы думаете, что это предвзято. Нет, это неотъемлемое. И очень, это вторая по степени важная часть занятий йогой. Внутренняя чистота, говорится в вайшнавском этикете, достигается воспеванием, внешнее омовение. И по меньшей мере нужно приучить себя к омовению 3 раза в день. То есть иногда преданные не испытывают желания совершать омовение. Им достаточно утреннего омовения. Ни днем, ни вечером они не омываются. Но все-таки это является показателем загрязненности сознания. Потому что человек, просто следуя омовению, может достигнуть очищения сознания. Чистый человек, он никогда не хочет, чтобы уже у него появлялась грязь. Это вот представьте, я рассказывал вам такой пример. Представим, что мы в белоснежной рубашке, и уже каждая мелкая грязь, даже незначительная грязь, она бросается в глаза, и мы как-то, о боже мой, пятнышко. И мы уже готовы снять всю рубашку из-за этого пятнышка и еще раз ее выстирать. Но когда она грязная какая-то роба, мы даже, я говорю, можем плюнуть на нее и растереть от нее. Мы можем сопли вытащить и вытереть от нее. И ничего не видно. Это говорит о нечистоте сознания. Это показатель нечистоты сознания. Когда человек убирается в храме своего тела, точно так же, как он убирается в храме в своем жилище, и точно так же, как он убирается в храме здесь, допустим, в храме Кришны. Это можно по его отношению уборки видеть, как он убирает свой храм, свой личный храм, который дан ему во время пользования, то есть храм своего тела. Он точно так же всю грязь загоняет в углы, то есть в дырки, которые существуют в теле. Он внешне так. Некоторые, наоборот, внешне вымывают, но дырки забывают. Поэтому омовению уделяется очень огромное значение. Даже чисто практически с аюрведической точки зрения, то есть с точки зрения правильного содержания тела, это является самым благоприятным фактором сохранения здоровья и сохранения хорошего сознания. После омовения вода имеет очень необычные свойства, особенно в Кали-югу эти свойства проявляются более сильнее у воды. Поскольку в Кали-югу все 4 уровня эфира, Акаш, Пракаш, Викаш, они засорены убитыми животными и сущностями разума, мыслеосновами, психическими энергиями, которые постоянно оказывают такую бомбардировку человеческого сознания. Особенно эта бомбардировка чувствуется на людях, которые пытаются заниматься духовной практикой. Особенно они подвержены этой отмахивающей бомбардировке. Потому что таково устроение, что человек, который пытается вырваться из когтей этой бомбардировки, он подвергается еще большему воздействию. Но вы знаете из ведической литературы, что для нас вода, для низших сущностей что это? Огонь. И они боятся не такого огня. Эти сущности боятся воды. И особенно воды, которая делается как фактор омовения. А в Пуранах есть предписание, каким образом нужно омываться и что при этом говорить. Так же, как вот мы Тилоки ставим. Если Тилоки ставят без мантры, то Тилоки в два раза сокращает свое действие. Точно так же и омовение. Если его делать в неправильном умонастроении, не знать цели омовения и не читать при этом определенные мантры, но в нашем случае мы очень хорошо защищены, поскольку Прабхупада говорит, можно даже не знать ни одной мантры, кроме маха-мантры. Можно не знать вообще ни одной мантры и достигнуть того же результата. Только знать маха-мантры. И вот если мы даже просто будем ставить силы и говорить Хари Кришна мантру, омываться и говорить Хари Кришна мантру, это увеличивает эффект действия. То есть эффект становится совершенным, поскольку маха-мантра включает в себя все остальные мантры, все абсолютные, все до единого. Таким образом, омовение уделяется очень важное, особое место в жизни и в духовной практике людей, которые встали на путь манифестального сознания. И вот в этом случае здесь Прабхупада дальше переходит к такому пониманию, как вес, избыток веса. Избыток веса и сна. Очень часто преданные говорят о своей аскетичности там, или о чем-то, но имеют очень, так сказать, чрезмерные весовые категории. Да, есть в вайшнавской насекете Прабхупада как дополнение написал очень большую главу о культуре употребления прасады. Культуре употребления прасады. И один из учеников Шрилы Прабхупады, чтобы каким-то образом вступить в противоречие со Шрилой Прабхупадой, он сказал, а как же Шрила Бхактивинода такой? Вот мы видим его изображение, он очень полный. И Шрила Прабхупада достал маленькое изображение Шрилы Бхактивинода Такура, когда он принял отреченный образ жизни. Это был скелет. Да, это был живой скелет. И Прабхупада сказал, не имея знаний, не пытайтесь сразу судить о том, что вы увидели, не зная, что было впоследствии. Таким образом, Прабхупада говорит, что человек, занимаясь духовной практикой, на первых этапах, то есть на очистительной стадии преданного служения, он совершает прасады сливая, то есть он выражает почтение прасады и зачитает прасады. И Прабхупада говорит, прасад можно вкушать без ограничений, но на той стадии, которая называется стадия очищения. И вот эта стадия очищения, мы можем сказать, мы всю жизнь очищаемся. Нет. С одной стороны, это так, но существуют мерки и разницы. Это так же, как, допустим, Шрила Бхактивинода Такур говорит, что я полный неофит. Он не был, конечно, полным неофитом, хотя он говорил о себе так. Точно так же мы можем говорить, что мы всю дорогу очищаемся. Но это не так. Всегда наступает стадия, к которой мы постепенно подходим. Стадия освобождения от всех материальных желаний. И это реально. Это не просто какая-то игра. Вот те люди, которые принимают отреченный образ жизни, принимают саньясу, вот наши духовные учителя приняли саньясу в очень молодом возрасте, практически вот примерно в таком возрасте, в котором сейчас я нахожусь. Вот мне 33 года. Мой гуру Махарадж принял саньясу в 35 лет. Некоторые приняли в 30 лет. Это очень огромная степень осознания важности духовной жизни. И вот это вот фактор этого осознания, что человек встает на путь отреченного образа жизни, имея такое молодое тело, имея столько вокруг соблазнов, является показателем его сознания Кришны. Очень много недочетов бывает, но то, что мы смотрим на какие-то нюансы, которые видим просто мирским зрением. На самом деле эти люди являются святыми. Эти люди на самом деле являются чистыми преданными. Поскольку даже дойти до степени этого сознания, что я должен просто отречься, это показатель того, что они превзошли над всеми мирскими проблемами. То есть, когда встает выбор, что выбирать, они выбирают Кришну всегда. Всегда выбирают Кришну. Что не скажешь о нас? Мы полностью находимся на стадии наслаждающихся, приходя в сознание Кришны. И тому является показателем нашей деятельности. Каким образом и как мы говорим? Человек, имеющий очень могучее тело, будет говорить о каких-то аскезах, которые он предпринимает. Нет, это не аскетизм еще. Он может очень хорошо выглядеть и говорить, что он великий аскет. Аскетизм описан в Шримад Бхагаватам, в 6-й песне, где Господь Шива поясняет, что же такое аскетизм вайшнава. Аскетизм – это чистота мысли, чистота воззрения, чистота тела, чистота поступка, чистота цели. И перечисляется 8 факторов аскетизма. И вот чтобы достигнуть одной из этих стадий аскетизма, нужны определенные правила и ограничения, связанные с нашим телом. И вот постепенно, переходя от одного уровня к другому, человек готовит себя принять самое главное аскезу. Это отречься от своих ложных представлений. Прабхупада в этой работе пишет, что постепенно человек вкушает все больше и больше просада. Просад действует, если он строго следует всем правилам и ограничениям и чрезмерно вкушает просад, то постепенно, очень быстро, просад находит регуляцию организма. Сознание, оно совмещается с этим просада-шактой и сознание после Хари Кришны мантры. И происходит регуляция организма. То есть организм сам начинает себя регулировать под воздействием двух этих факторов. Маха-мантры и просада. И постепенно человек сам начинает ощущать изнутри меньшую потребность в употреблении пищи. Постепенно он может вдохновиться и получить шакти просада через очень маленькую порцию просада. Не то, что ему надо бедрами это есть, а он очень мало ест. Только сколько необходимо для того, чтобы он совершал вдохновением эту деятельность. Это происходит постепенно. Но есть одно огромное условие. Человек должен строго и неукоснительно следовать правилам и ограничениям садана бхакти, кушая просаду. Если человек нарушает и вкушает, то этот просад будет все больше увеличиваться. Он станет толстым и лопнет. Он может лопнуть, умереть от переедания. И Прабхупада спрашивали, может ли человек покинуть тело от переедания просада? Прабхупада сказал, да. Это благоприятно, уйдет ли он в духовный мир? Если он переедает просад, Прабхупада сказал, это показатель его грязи. Потому что ничего переедать вы не должны. Везде всегда есть нормы. Вы должны брать столько, сколько вам необходимо. Если вы берете чрезмерно, это говорит о вашем невежестве. Вы лишь можете, Прабхупада сказал, переесть Хари Кришны Махамантры. 16 кругов обязательно, а больше ваше дело. Чем больше вы читаете Хари Кришна Мантру, сказал Прабхупада, тем вы ближе становитесь к Кришне. Каждый раз, когда вы читаете Махамантру, вы ближе к нему, все ближе и ближе. И чем вы больше читаете Махамантру, тем ближе приближаетесь к Кришне. Но еще Прабхупада говорит, постоянство чтения увеличивает скорость в 10 раз продвижение Кришны. Постоянство. Не так, как мы, я говорил, иногда днем читаем вечером. Постоянство правильно. То есть Брахма-мукурта, 16 кругов Брахма-мукурта, если постоянно это делать, постоянно делать правильно, оно увеличивает скорость в 10 раз говорит Прабхупада. Поэтому все эти правила, предписания, которые существуют по поводу сна, о чем здесь говорит Прабхупада, по поводу переедания, по поводу лишнего веса, являются затруднительными факторами преданного служения. Говорится, что полный человек, он, в нем проявляется любовь и жадность одновременно. Полные люди, они такие сентиментальные, они любят, и очень мягкие, их очень можно быстро привести в состояние гнева, и очень быстро их можно разжалобить или как-то смягчить. Но как дополнительный фактор, точно такой же потенциал, полное тело несет с собой определенные отклонения сознания. Это жадность. Такие люди становятся жадными. Жадными не в том плане, как мы думаем, что они там нам конфетку не дадут, там еще что-то. Нет. Жадными по большому счету. То есть они очень не жадные, когда они в этом видят выгоду. Но они очень становятся жадными, когда это касается каких-то духовных факторов. Это тоже подчеркивает Шри Прабхупада. Поэтому он оберегает преданность от чрезмерного переедания всего.